Контролируй. Я прочитаю предыдущий текст, чтобы было понятно, о чем говорится. Тот, кто контролирует себя и ни к чему не привязан, и кто не интересуется материальными наслаждениями, может через отречение достичь высочайшей совершенной ступени – свободы от реакции. Тот, кто контролирует себя и ни к чему не привязан, и кто не интересуется материальными наслаждениями, может через отречение достичь высочайшей совершенной ступени – свободы от реакции. А сейчас, о сын Кунти, я коротко расскажу тебе, как, достигнув этого совершенства, человек может подняться до высшей ступени высшего знания Брахмана. Прочитаю еще раз комментарий, чтобы можно было лучше понять. Господь рассказывает Арджуне, каким образом можно достичь высшей ступени совершенства, просто исполняя свои профессиональные обязанности во имя Верховной Божественной Личности. Высшего состояния Брахмана можно достичь, просто отказываясь от плодов своего труда ради Всевышнего Господа. В этом состоит процесс самореализации. Истинное совершенство знания заключается в достижении сознания Кришны. И это описывается в следующих стихах. Итак, в этих стихах Господь Кришна объясняет совершенство отречения. То есть здесь эта глава называется «Совершенство отречения». Что же такое отречение и что же такое находиться в сознании Кришны? В таком маленьком комментарии Прабхупада заключил всю суть. Что такое находиться в сознании Кришны? Прабхупада пишет, это значит выполнять все свои профессиональные обязанности, отказываясь от плодов своей деятельности в пользу Верховной Личности Бога. То есть, когда плоды этой деятельности посвящаются распространению знания, сознания Кришны, или распространяются на продолжение этой деятельности, то есть поддержание статуса института сознания Кришны. Что же такое институт? Почему я такое слово употребляю? Мы очень часто говорим о религиях. Очень много говорим о конфессиях, очень много говорим о разных писаниях. Христианских, мусульманских, буддийских, индусских. Но эта литература трансцендентального толка, она выше всех этих понятий. Религиозности, выше понятия конфессиональности, национальности, каких-то различных форм писаний. Эта литература заключает в себе науку. Что же за наука здесь заключена? Кришна поясняет философию, и эта философия является философией Кришны. Это не просто философия какая-то чья-то там. Это философия Кришны. Это и есть философия Бога. И Господь объясняет эту философию не с позиции каких-то конфессий, каких-то представлений религий или что-то. Кришна говорит Арджуне, ты должен подняться над всеми проявлениями религиозности. Что это такое? Подняться над всеми категориями религиозности. Это значит, ты должен принять это как науку, а не как религию. Вот представим такое положение. Люди говорят, вот мы христиане, мы мусульмане, мы буддисты. Но смотрите, все они рождаются, все они болеют, стареют и умирают. Независимо от конфессии и независимо от Бога, которому они поклоняются. Они все рождаются, стареют, болеют и умирают. Существует непреложный закон, который распространяется на всех. На христиан, на буддистов и на мусульман. И на кришнаитов. Разницы нету, какая конфессия, какому Богу кто поклоняется. Закон для всех един. И вот эта объединяющая цепь, что существуют какие-то законы, которые вне зависимости веры, вне зависимости национальности, вне зависимости пола, вне зависимости какой-то кто ты, академик или простой рабочий, все рождаются, все стареют, все болеют и все до одного умирают. Значит, мы говорим о законе, который выше всех этих представлений, выше представлений религиозности. Представим, что вы читаете Библию, но вы точно так же стареете, болеете и умираете. Представим, что мы читаем вот сейчас Бхагавад-гиту. Мы точно так же стареем, болеем и умираем. Значит, существуют определенные законы, которые мы принимаем вне зависимости от конфессии, от писания и даже от объекта поклонения. В Все мы говорим об одном и том же, что существует высший закон. Точно так же, как зима, лето, весна, осень. Кто бы как ни хотел говорить, что зима, она христианская, допустим. Зима, она не принадлежит христианам. В зиму может попасть любой. Так же и лето, оно не принадлежит никаким мусульманам и никаким буддистам. Так же и весна, и все остальное. Зубы болят у всех. Все страдают, когда больно. Все. Такого нету, что христианин, допустим, если его поджечь, он не страдает. Или буддист не страдает. Все страдают. Значит, мир наполнен законами, которые вообще никакого отношения не имеют ни к религии, ни к конфессии, ни к каким-то нашим представлениям о вере. Верим мы в то, что, допустим, огонь жгет, или не верим, огонь что делает? Жгет. Значит, мы даже не можем полагаться на веру. Верим мы, вот в этого Бога мы верим, или верим в Бога другого? Есть законы, которые не зависят от нашей веры. Закон кармы. Он не зависит, верим мы в него или не верим. Так же и философия Кришны. Она не зависит от того, принимаем мы эту философию Кришны или не принимаем эту философию Кришны. Что же такое философия Кришны? Это объяснение законов этого мироздания и объяснение, каким образом, используя эти законы, живое существо может вырваться из круговорота рождения и смерти и достигнуть трансцендентальной обители, то есть духовного неба, и занять положение на одной из планет Вайкунтх, с которых оно некогда пало. То есть в духовном мире существуют такие же живые существа, они все имеют тела, такие же тела, но природа этих тел духовная. Таким образом, если мы начинаем относиться к философии сознания Кришны с позиции какой-то религии, новоиспеченной религии, которая, так сказать, отдельно там от христианства, от мусульманства или от буддизма, то мы тут же попадем в ловушку. Мы тут же превратимся в фанатиков. Но как только мы взглянем на философию сознания Кришны как на обобщающие законы и их разъяснения, как мы тут же не вступаем в противоречие ни с одним писанием, ни с одной национальностью, ни с одной религиозной системой. Сразу же мы вступаем во что? В осознание общности законов мироздания. Что же это дает нам? Это дает нам правильное отношение к восприятию этой науки. Здесь Кришна говорит, тот, кто контролирует себя и ни к чему не привязан, и кто не интересуется материальными наслаждениями, может через отречение достичь высочайшей совершенной ступени свободы от реакции. Что же такое реакция? Я уже говорил, если мы привязаны к какой-то религиозной конфессии определенной, то мы совершаем деятельность в рамках этой религиозной конфессии. Раз мы совершаем деятельность в рамках какой-то религиозной конфессии, то мы, естественно, к ней что? Привязываемся. Мы привязываемся не к тому, что есть закон, и он общий для всех. Мы привязываемся в рамках этой именно религиозной конфессии. Поэтому мы видим такое различие религий и такое различие верующих. И эти верующие даже не понимают, что они все объединены одним законом. Они думают, что они все объединены одной конфессией. И они начинают думать, что они не умрут, что они также не страдают, и они говорят, вот эти бусурмане, а эти там, кстати, какие-то от дьявола. Тут же происходит привязанность к своей религиозной системе. Раз привязанность, то никакой отреченности не может быть и речи. Раз нет отречения, значит человек не может зайти на ступень совершенства. Он несовершенен. В чем же его несовершенство? В том, что он имеет привязанности. Не важно, к кому и к чему он привязан. Важно то, что он имеет привязанности в рамках обусловленного тела. То есть, если мы говорим христианин, это все позиции, связанные с обусловленностью тела. Если мы говорим буддист, это все принадлежит к телу. Если мы говорим мусульманин, это все принадлежит к телу. Даже если мы говорим старик, о, это уже не принадлежит конфессии. Но если мы говорим мусульманин, это конфессиональный взгляд. Это христианин, это конфессиональный взгляд. А представим, если мы говорим, это женщины, это такой взгляд. Тот же самый, но он вне конфессии. Он уже только на исключительно на телесной платформе стоит. То есть на пол, да? Женщина, мужчина. Старик, молодой, мертвый. Если мы только взглянем вот даже с такой позиции на разные определения, как тут же всякие религии, они разрушаются. И есть только законы. Старение, рождение, болезни и умирание. Им, этим законам, подвержены все абсолютно. Как же мы можем не навлечь на себя реакции? Что же такое реакция? Реакции — это навлечь на себя рождение, старость, болезни и смерть. И Кришна говорит в этом стихе: тот, кто контролирует себя и ни к чему не привязан, и кто не интересуется материальными наслаждениями, может через отречение достичь высочайшей совершенной ступени – свободы от реакции. А сейчас, сын Кунти, я коротко расскажу тебе, как, достигнув этого совершенства, человек может подняться до высшей ступени высшего знания Брахмана. Почему же человек рождается здесь, в материальном мире? Почему он возвращается в этот наполненный страданиями материальный мир? Только лишь из-за того, что он привязан. В момент смерти человек думает о своих привязанностях. Если сейчас, допустим, нас с вами поставить к стенке, нацелиться и расстреливать, то каждый вспомнит не о Боге. Все вспомнят о своих привязанностях. Кто-то подумает: о, Боже мой, я там свой дом бросил, что с ним будет теперь? В Бхагавад-гите Кришна говорит: о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. То есть, к чему мы привязаны, туда мы и возвращаемся. Если мы привязаны к определенной конфессии, религиозной конфессии, то мы возвратимся в эту религиозную конфессию. Если мы привязаны к определенному месту рождения, мы возвращаемся в эту нацию, в эту страну, в эту народность. Если мы привязаны к месту рождения, допустим, планета Земля, мы все время себя ощущаем землянами, мы будем рождаться на Земле. Каждый раз мы будем возвращаться туда, к чему мы привязаны. Кто-то привязан к своим детям и в момент смерти думает о своих детях. И они в следующей жизни встречаются с этими живыми существами, с которыми они были связаны, чувствуют всеми этими отношениями к своей родословной. Они могут рождаться в своих семьях. Любое живое существо, к чему бы оно ни было привязано, оно это получает в следующей жизни. Если оно думает об этом в момент смерти. Есть в Пуранах такое объяснение, что человек в момент смерти думает только о том, к чему он был привязан всю жизнь. Только об этом и больше ни о чем. И ни одно живое существо искусственно сымитировать привязанность не может. Ни одно живое существо. То есть сразу можно понять, что никто из нас, вот если сейчас мы попадем в какую-то ситуацию, если мы не были привязаны к Богу всю жизнь, мы о нем не вспомним. Но если мы всю жизнь практиковали, и все время вся деятельность наша была посвящена служению Богу, то мы вспомним о самом дорогом, что у нас было. И самое дорогое, что у нас было, это служение Богу. Значит, мы возвращаемся назад к Богу. В Библии есть такая история. И содрогнулись сердца многих, ибо даже на кресте взывал он: «Аллаи, Аллаи». И сказали многие: почему не думает о своем спасении, почему взывает к Всевышнему? Ибо должен спастись сам, а думает о Боге. Никто даже не понял, что Иисус Христос продемонстрировал на своем примере, как нужно встречать смерть. Воскресенье. Сегодня у нас воскресенье. Как раз мы и говорим о воскресенье. Скоро Пасха, 7 января Пасха. Ой, это Рождество, Рождество Христово. И мало кто из людей даже задумывается, что сделал Иисус Христос. Что же сделал Иисус Христос? Почему же, когда его распинали и протыкали там этими копьями, он вдруг закричал: «Аллаи, Аллаи», умирает. «Аллаи» на древнееврейском языке означает «О Всевышний, о Всевышний». В момент смерти, говорится в Бхагавад-гите, о чем бы ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Он показал всем, как надо возвращаться к Богу. Как нужно использовать. Но чтобы вернуться к Богу, человек должен всю жизнь служить Ему. Как? Служа в Боге другим. Отрекаясь от плодов своей деятельности. И это называется высшей ступенью сознания Кришны, сознания Бога. Очень часто люди говорят, что им непонятно вот слово Кришна. Кришна на санскрите означает «все привлекающие». Что же такое «все привлекающие»? Это означает «Всевышний». Поэтому человек должен подняться до отречения. То есть здесь написано в комментарии, Прабхупада объясняет, что человек просто выполняет свои профессиональные обязанности, отрекаясь от плодов своей деятельности. Что такое отречься от плодов своей деятельности? Это значит использовать эти плоды для развития сознания Бога. Вот люди, допустим, имеют деньги, они зарабатывают деньги. Как же они могут использовать служение Богу? Они могут купить книги. Они могут покупать книги. Они могут жертвовать на постройку храма. Неважно какого, христианского, мусульманского, буддийского. Даже если они принадлежат какой-то конфессии, и они привязаны к этой конфессии, они могут жертвовать. Так или иначе, через отречение они постепенно поднимаются. До сознания Бога, до сознания Кришны. Есть такая история. Один царь повстречал одного святого. Этот царь был очень большим гордецом. И повстречав святого, он ехал со своей свитой и увидел на дороге монаха странствующего, саньяси. Он остановился и сказал: «Мои поклоны прими, о отреченная личность, ибо я вижу, что ты ходишь в заплатанных одеждах, и я склоняюсь в почтении к тому, кто занят поисками истины. Я бы хотел пообщаться с тобой. Расскажи мне, о святой, что же такое отречение?» И тогда этот саньяси... Тихо, тихо там, что такое? И тогда этот святой сел на дороге. Они спешились, все эти люди, и сели вокруг него. И он стал рассказывать. И он сказал: «О, царь, я расскажу тебе о самом щедром царе, который был только за все время творения». И царю это не понравилось, потому что раньше, да и сейчас, когда мы видим какого-то высокопоставленного человека, то раньше особенно подразумевалось, что он уже обладает всеми самыми лучшими качествами. И вдруг тут святой стал рассказывать о каком-то другом, который более щедрый даже, чем он. И он сказал: «Хорошо, монах, рассказывай, но помни, если твоя история мне не понравится, я отрублю тебе голову лично», — сказал царь. Монах заулыбался и сказал: «Сложно напугать того, кто постоянно ходит в обнимку со страхом». И он начал рассказывать. В одни далекие времена жил один могущественный царь. И он был так щедр и так отречен, что каждый день он каждому что-нибудь дарил и раздавал. И все люди в его государстве процветали. Народ платил очень маленькие налоги и очень хорошо трудился, ибо все знали, что царь очень щедр. Когда наступало какое-нибудь сражение, царь всегда шел впереди. Когда был праздник, царь всегда был в центре внимания. Он заказывал почтение святым и был очень обходительный с народом. И поскольку его государство было религиозным, отправлялись все жертвоприношения. И полубоги ночью проливали дождь, днем светило солнце, поэтому всегда был урожай. В священных писаниях говорится: если вы приезжаете в какую-то страну, посмотрите, когда там еще идет дождь. Если дождь идет днем, значит, там живут демоны. В благочестивых странах дождь идет только ночью. Днем дождь не идет никогда. Да. У нас, по-моему, все время дождь идет ночью. Да, в Коранах так написано. Таким образом, государство было самым процветающим. И вот соседний царь, он был очень воинствующий, он прослышал о том, что этот царь такой щедрый, такой отреченный. И он сказал: «Я пойду на него войной и завоюю все его процветающее государство». И он послал гонца. И когда гонец приехал к этому царю, он сказал ему: «Мой царь объявляет тебе войну. Готовься к войне. Вот на таком-то поле мы ждем тебя с войском. И мы сразимся». Тогда царь собрал всех своих министров и сказал: «Дорогие мои, я решил отказаться от трона. Потому что если я сейчас не откажусь от трона, нам придется сражаться. Если мы будем сражаться, то вполне вероятно, мы победим. Потому что наша держава очень сильная. Но в этой битве могут очень многие погибнуть. Осиротеют семьи, женщины останутся без покровительства, дети останутся без присмотра, будут нарушены традиции, и общество может деградировать. Я не хочу этого. Поэтому я отказываюсь от престола и говорю вам: вы не должны воевать. Пусть они спокойно завоюют нас без единого выстрела, без единой жертвы. Когда они увидят, что они нас полностью завоевали, этот царь подумает, ну что я, никого не убил. И он начнет вами править. И поскольку он увидит, что вы все работящие, лучше, чем его слуги, он подумает, зачем я буду облагать их каким-то новым налогом? Пусть все остается по-прежнему. И таким образом ваша жизнь ни в коей мере ничем не изменится. И просто предайтесь этому царю и живите. И он покинул дворец и отправился в город. Отправился в горы, чтобы созерцать абсолютную истину. Итак, на это государство напал другой царь. И нигде на своем пути он не встречал никакого отпора. Все его встречали, как будто бы он въезжал в собственный дом. Все ликовали и кричали ему «Ура! Да здравствует царь!» и называли его имя. Он не мог ничего понять. И когда он достиг дворца, то ему открыли ворота, пришли вельможи, поклонились ему. «О, наш господин!» Он сказал, «Я не ваш господин, я вас пришел поработить!» Они сказали, «Наш царь в твою пользу отрекся от трона. Теперь ты наш господин!» И тогда он сел на трон, и он был очень недоволен. И он подумал, «Опять он меня обманул. Он опять выглядит в глазах народа большим героем, чем я. Все говорят в народе, что моя победа на самом деле – это победа его. Потому что это он отрекся и просто мне уступил, без боя». И он сильно сердился внутренне. Потом он подумал, эти люди работают лучше, чем мои. Зачем я буду облагать их налогами? И все осталось в государстве по-прежнему. Ни одного убитого, ни одного страдающего, процветающего государства. И он расширил свои рамки. Таким образом он стал думать, как же сделать, как же мне на самом деле превзойти его. И он сказал, я даю 5000 золотых, если кто-нибудь поймает этого царя бывшего и привезет ко мне. И я всем покажу, что он трус и что он на самом деле не отрекся. И тогда в народе пошли слухи. Одни говорили, что наш царь просто трус, и поэтому он просто сбежал, он побоялся сражаться. Другие, еще менее умные, говорили, да нет, он просто безразличный к нам. Третьи не занимали ни ту, ни другую позицию. Лишь немногие продолжали говорить, он на самом деле возвышенная личность. Итак, были снаряжались разные компании, которые стали искать этого царя, потому что было очень много людей, которые пришли из другого государства, и они были видны. Этот царь спокойно медитировал в пещере на абсолютную истину. И вдруг его медитацию потревожил один разговор, и он стал прислушиваться. И мимо этой пещеры проходил дровосек со своей женой. И дровосек говорил, жена, давай мы с тобой начнем искать этого бывшего царя. И мы его схватим, свяжем и привезем во дворец, и отдадим царю. И получим 5000 золотых. Жена сказала, ах ты негодяй, это же такая праведная личность. Он так отречен, и он такой милостивый, что он жертвует всем. Он свободно пожертвовал всем ради людей. Ты хочешь такую личность продать за 5000 золотых? И она стала его укорять. И царь это услышал. И тогда царь вышел из пещеры и сказал, вот он я, бери меня, дровосек. Я стою 5000 золотых, сказала. По крайней мере, ты сможешь поправить свое положение. Если я кому-то могу принести пользу даже без царства, то я хочу принести пользу тебе. Если я стою 5000, я тебе их отдаю. Бери меня. И человек, он очень устыдился. Сказал, прости меня, я такой дурак, я такой алчный. Прости меня, царь. Он сказал, нет. Бери меня и веди. Если ты этого не сделаешь, то я пойду сам во дворец и скажу, что ты меня укрывал. И я так скажу, и тебя за это казнят. Так что бери меня. Человек напугался. И повел этого царя во дворец. Но навстречу к ним еще встретились 3 шайки, которые искали этого царя. И когда они увидели, они поняли, что это царь. И его ведет один дровосек. Они напали на дровосека, избили его, связали этого царя, поместили его на тележку и повезли во дворец. И привезя во дворец, они бросили его к ногам нового императора. И каждый стал орать, как он его схватил. И было 3 группы. И каждый кричал, что 5000 золотых надо выплатить им. Но тот царь лежал, который уже был без царства, уже и не царь был, бывший царь. Он сказал, послушай, император, если ты хочешь знать на самом деле, как произошло, я тебе расскажу. На самом деле меня захватил вот этот дровосек, и ты должен 5000 отдать ему. Он сказал, а почему? Просто я сидел в пещере и медитировал. И я услышал его разговор с его женой. И я подумал, если кому-то польза даже от моего тела, что кто-то может просто получить богатство из-за моего тела, то зачем это тело держать, если оно все-таки может кому-то приносить пользу? И он сказал, я отдаю это тело тебе, теперь можешь меня убивать. Заплати ему эти 5000 золотых. И когда этот царь услышал эти слова, он заплакал. И он сказал, на самом деле поистине ты полностью отреченная личность. И он сказал, я склоняюсь перед тобой в почтении к твоим стопам. И он посадил его обратно на престол. Собрал все свое войско и покинул это государство. Так заканчивается эта история, сказал Садху, святой. И поэтому надо быть таким же отреченным, чтобы всегда спокойно отрекаться от всего, даже от своего тела, зная, в чем смысл человеческой жизни, сказал святой. И этот царь, он очень вдохновился. И он сказал, ну хорошо, ты мне рассказал очень хорошую историю, святой, я тебе не буду голову отрубать. Ты меня очень сильно вдохновил. Я прямо чувствую, что вся история про меня, сказал этот царь. Или про моего какого-то предка. Наверное, это был мой отец. Ты не помнишь, как его зовут, сказал он. Садху сказал, нет, что-то забыл. И он сказал, министры, я вдохновился, этот святой на самом деле хороший человек, дайте ему золотой. И ему дали 1 золотой. Саньяси принял этот золотой и побрел дальше по дороге. Но этот царь так был под впечатлением этой истории, что как можно быть, что про тебя потом будут рассказывать эти всякие истории, что какая-то личность отреченная. Он приехал в свое государство и сразу созвал народ. И гонцы разъехались по всей стране и стали кричать, слушайте, слушайте, и не говорите, что вы не слышали. Сегодня наш государь решил стать самой щедрой личностью во всем творении. Мы построим огромный дом в центре нашей столицы. И там будет 40 окон. И каждый день государь лично из каждого окна будет раздавать каждому, кто захочет, по 1 золотому. Спешите, спешите. И так он будет делать до конца своей жизни. И вот со всех стран, со всех сторон этого государства потянулись мешки с золотом и стали заполнять это новое построенное здание. И сделали там 40 окон. И вот наступил тот день, и выстроилось сотни тысяч людей, и все хотели получить по золотому от своего царя. И царь выходил, и от самого восхода солнца и до заката он раздавал всем, он всем давал по золотому. В следующий день он появлялся в другом окне и всем раздавал. И каждый раз, как только он начинал раздавать, он все время видел того саньяси, который подходил. И он видел его, и он так гордо смотал. Саньяси забирал, вложил свою парикраму и уходил. На следующий день он опять приходил, и он когда всем раздавал, он, о, это ты, держи. И так все 40 раз этот саньяси собрал. И в 41 раз царь сказал, ты что, ну ты имей совесть. Ты, наверное, эти деньги берешь, я думаю, для того, чтобы раздавать другим нищим, да? Он сказал, нет, давай. Он опять ему положил. Но он уже был такой недовольный, он стал давать. Так, давайте скорее, начал он давать всем. На следующий день опять увидел этого саньяси, он сказал, давай. Он сказал, ну ты, наверное, на какое-то благое дело, да, собираешь? Он сказал, нет, давай. Ты обещал, давай сюда. Он опять ему положил. Третий раз подошел этот саньяси, опять на следующий день, и сказал, давай, царь. Он сказал, ах ты негодяй, и он стал кричать, смотрите, люди, он саньяси, он уже 43 раза подошел к этому окну, уже 43 золотых он взял. Вы посмотрите, какой он! И он является отреченным! Так он такой алчный! Он же 43 золотых взял! И он стал кричать. Тогда саньяси вытащил все 43 золотых из парикрамы, плюнул на них и бросил в лицо этому царю. И стал хохотать. Царь был не себя. Это было принародно сделано. Тогда саньяси повернулся, поднял палец и сказал, запомни, о царь, дурак! Чтобы быть отреченным и щедрым, надо помнить 3 важные вещи. Первое. Никогда не думай о своей щедрости. Второе. Будь терпелив. И третье. Не имей в душе подозрений. И он исчез. Хари Кришна. Пожалуйста. и не думает о том, что он такой благодетель, кого-то там облагодетельствовал. Не думает о своей щедрости, он терпелив. В каком смысле? Он спокойно раздает. У него просит, он дает. И он никогда не думает, кто как, куда использовал это. Это называется поистине щедрость и поистине отрешенность. Это такое состояние. Есть качества такие. Человек может совершать пожертвование. Я рассказал им эту историю. Даже они поняли. Сейчас 1996 год. Все мы имеем среднее образование и ничего не сообразили, о чем речь вообще была, о чем за история, вообще, что. Все какая-то странная история, никто ничего не понял. Видите, как люди деградируют? Никто ничего не понял. Ну, когда повторяется. Не должен думать о том, вот какой я щедрый. Если человек так думает, то это не щедрый человек. Там, если он нетерпеливый, то есть, если он... А, представь, все, давай, да давай. Я и так щедрый. В прошлом году давал. В прошлое воскресенье положил, пишу. Опять давай, давай. Грабеж. Это не щедрый. Я не снял. Куда он давеча мою тысячу девал? Я ему пожертвовал. Это не пожертвование. Мы кому что даем и зачем отрекаемся? Никто ничего не получает. От чего человек может здесь отречься, если все принадлежит Господу? Нет чего. Только от своих греховных поступков он может отречься. Знаете, можно быть очень близко с человеком и быть к нему непривязанным. А можно где-то человек вообще далеко-далеко, и ты все время о нем думаешь, и все о нем страдаешь и страдаешь. Вот скажите мне, где человек отречен, а где привязан? В каком случае он отречен, а в каком случае он привязан? Ну, думает, и страдает две разные вещи. А он и думает, и страдает. Могут спокойно соблюдать регулирующие принципы, то есть принципы, да? И они могут быть как-то немного отождествлять. Ну, за себя гордые то, что у них этот процесс получается. Mm-hmm. Вот. Потом приходят еще определенные два людей, которые хотят уже поклоняться Кришне, но они связаны с эволюционизмом или там кучей, да? Mm-hmm. Вот. Потом приходит еще один определенный класс людей, которые тоже имеют какие-то определенные негативные такие, как сказать, свойства, да? Mm-hmm. Вот. А в буддизме, например, Господь Будда, он дал 84 метода. 84 тысячи методов. То есть для определенного класса людей, всех этих людей, чтобы использовать тот или иной метод, как 84 тысячи. 84 тысячи. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И при этом он продвигается до более высшей ступени осознания. Вот. Каким образом, вот именно здесь, да? Используя только лишь один метод, но имея вот много таких негативных вещей, люди могут подняться такой выше. Какой один метод? Тут же используется только, то есть в башнавской традиции используется метод такого состояния конечно. Угу. И что? То есть, в чем вопрос? Я хотел сказать, что у людей очень много различных психологий, то есть, я уже объяснил, да? И, например, одни люди, которые привязаны к представлению, чтобы постепенно их поднести более к высшему качеству осознавания, служения Богу, им нужно какой-то другой определенный метод, чтобы они постепенно очистились и поднялись до этого. Ну, представь, я захожу в стоматологическую больницу. Зубной хирург. Пролет зубы. Смотрю, там сидит лама с такой рукой. С одним психотипом и с такой шукой. Смотрю, тут поп. У него другой шукой. Смотрю, здесь депутат. Все. Смотрю, маленькая девочка все. Еле-еле вообще говорит. А что походил? У них совсем другой психотип. И выходит дяденька такой. В белом халате говорит. Дети, чья очередь? Кто следующий психотип? И заходит это. У кого справа. Он ему. Будда велик. Заходит у кого слева. Он ему. Иисус воскрес. Воистину. Заходит. Он ему. Ну как там, Борис Николаевич, все нормально, держится, все. Наши не прорвутся, а ваши победят. Заходит девочка. Вот тебе маленькая моя игрушечка. И не надо 84 тысячи щипцов каких-то и 84 людей, которые будут опросить. Чем другой психотип.